модели электорального поведения в России. Эффективность избирательного маркетинга во многом зависит от модели поведения, которой следует избиратель. Как показывают парламентские и президентские выборы в России, доля избирателей, голосующих рационально, не превышает 20%. Остальные 80% голосующих испытывают при своем выборе влияние различных факторов. Среди определяющих факторов влияния следует отметить уровень жизни. Социальные базы реформ являются те группы, которые заметно повысили уровень жизни в процессе реформ. До половины населения, по опросам РАН, считает свой доход и уровень жизни неоправданно и несправедливо более низким, чем у других. В социальной психологии этот феномен получил название «аффект бедности». Заметим, что у бедных часто отсутствуют адекватные оценки характера труда и затрат по сравнению с аналогичными показателями у богатых. Это обстоятельство порождает ненависть и нетерпимость к разбогатевшим во время реформ. По опросам в 48 регионах России, более половины избирателей выступает за насильственное изъятие у богатых нечестно нажитых капиталов и уголовное наказание их, а в таких регионах, как Кемерово, за подобные решения выступают 59,6%, во Владивостоке 65,8%, в Нижнем Новгороде 51,1% избирателей. Протестный электорат неоднороден. Большая его часть ориентирована на коммунистов, меньше на ЛДПР и другие ультраправые организации. Не менее важным фактором является деперсонифицированный тип сознания россиянина, длительное время формировавшегося в условиях психологического комфорта, уравнительных ценностей, консерватизма, патернализма, социальной защищенности. Страница 405. Раскол, переоценка некогда сложившейся российской ментальности под давлением шоковой терапии и имущественного расслоения обусловили реакцию пассивного ухода от существующего дискомфорта. Господствующий тип работника 56,2% – это типично созерцательный тип, способный к активным действиям в условиях политической мобилизации и контроля. Он остался преобладающим в России. Волевой тип поведения распространен лишь у 20% трудоспособного населения. Для сравнения, в США на указанные типы работников приходится соответственно 12% и 47%. Конечно, существуют и иные зависимости. Так, например, электоральная активность зависит от возраста. Чем моложе избиратель, тем он менее активен. Чем старше голосующий, тем в большей мере он импонирует левым партиям. Тем более состоятельным избиратель, тем больше он симпатизирует правым партиям. Опыт прошедших избирательных кампаний показывает известную непредсказуемость поведения российского избирателя в кабине для голосования. Она обусловлена рядом факторов, отмеченных выше. В результате активными участниками избирательного процесса из 105 миллионов являются 45,12 миллионов человек, 43%, из которых политически ориентированными являются 19,8 миллионов, 18,8%, а не имеющими политических предпочтений 25,32 миллиона, 24,1%. Еще 41,6 миллионов человек вообще не интересуются политикой, что составляет 39,6% избирателей, из них 14,7 миллионов являются убежденными абонтистами, а 26,9 миллионов – сомневающимися. Кроме того, намерения 18,27 миллионов человек, 17,4%, являются непредсказуемыми, поскольку они могут участвовать, а могут и проигнорировать выборы. Иначе говоря, всякий раз на очередных выборах борьба идет за большой избирательный корпус, составляющий в общей сложности 45 миллионов человек. Для эффективного проведения избирательной кампании важен учет типов реакции избирателей на различные виды пропагандистского воздействия, что позволяет более точно определить его поведение. По уровню включенности в избирательный процесс и осознанности голосования можно выделить несколько моделей поведения. Достаточно прогрессирующей по численности является апатично-индифферентная модель поведения. Она характеризуется безразличным отношением к политической жизни, которая сформировалась в результате кризиса доверия к власти, к выборам как инструменту влияния на политиков. Такой избиратель может пойти голосовать, однако его выбор продиктован случайными обстоятельствами. Страница 406. Для того, чтобы пробудить у данной политической пассивной группы гражданскую позицию, необходимо время и деньги. Кандидат должен решить, будет ли он бороться за этих потенциальных сторонников. Более включенный в избирательный процесс является стереотипная модель поведения, в которой политический выбор основан на устоявшихся традициях, представлениях, привычке. Стереотипным может быть и протестное голосование по принципу «за коммунистов не голосую» или наоборот «за демократов не голосую». Работа с этим избирателем в предвыборный период состоит в разрушении стереотипов и формировании новых. Это возможно главным образом благодаря созданию привлекательного образа кандидата. Иную степень готовности к политическому выбору обнаруживает неинформированная модель поведения. Психологическое состояние этой группы характеризуется высокой степенью готовности к восприятию новой политической информации о кандидатах, партиях, однако она достаточно пассивна. При работе с такими избирателями важно определить точное время и ненавязчивые средства пропагандистского воздействия. Наиболее многочисленной группой голосующих являются те, кто следует эмоциональной модели поведения. Для их политического выбора характерны пониженная критичность в осмыслении окружающего мира, крайность в оценках кандидатов, связанная с их эмоциональным восприятием. Весь мир для них предстает в контрастных черно-белых тонах. Их эмоции праведного гнева или безосновательного восхищения являются прекрасным объектом манипулирования и зомбирования со стороны профессиональных имиджмейкеров. По принципу «враг-друг» формируются политические предпочтения группы избирателей, модель поведения которых можно обозначить как идеологизированную. Свой выбор они основывают на приверженности определенной идеологической доктрине, стремлении не поступаться принципами. Поведение всех вышеперечисленной группы избирателей характеризуется иррациональностью, связано с настроением, поэтому их выбор связан только с эмоциональным восприятием окружающего мира. Иную рациональную модель поведения демонстрируют рациональные избиратели, голосование которых является осознанным и учитывает их личные интересы. Страница 407. Они делают свой выбор на основе знакомства с программами кандидатов, просчета последствий прихода к власти тех или иных сил. Удельный вес избирателей, следующих рациональной модели поведения, составляет 10%. Среди рационально ориентированных избирателей можно выделить группу примерно в 5%, осуществляющую свой политический выбор в соответствии с базовыми ценностями. Ценностно ориентированная модель поведения избирателя слабо восприимчива к политической рекламе. Однако в целом в России рациональные мотивы голосования в среднем присущи 20% избирателей. В этой связи интересной представляется попытка типологизации российских избирателей по механизму принятия решения «голосовать или нет», которая выделяет первое – эмоциональный тип, когда выбор избирателя принимается под влиянием симпатий и антипатий. Второе – рациональный тип, в соответствии с которым решение принимается после тщательного просчета достоинств и недостатков кандидата. Третье – лабильный тип, связанный с принятием решения под давлением внешних факторов. Четвертое – спонтанный тип, когда решение принимается стихийно. Оно не связано со следованием устойчивой шкале ценностей. Пятое – ригидный тип, в соответствии с которым решение принимается и никогда не пересматривается. Шестое – предопределенный тип, согласно которому политический выбор осуществляется на основе сложившейся системы критериев. Принимает решение в последний день выборов 25% избирателей, а 10% радикально меняет свой выбор уже перед заполнением бюллетеня. Отмеченные модели и мотивы голосования в условиях переходных обществ характеризуются неустойчивостью, изменчивостью, повышенной иррациональностью. По этой причине во многом избирательные предпочтения у большинства избирателей России достаточно условны. Это сохраняет простор для манипулирования мнением избирателей, формирования механизмов его управления. Формирование политической культуры позволит максимально рационализировать политический выбор избирателя, но не избавит его от иррациональных начал.